Второе. Потершись еще какое-то время на причале, Биг Блэк вдруг исчез. Алексей, наблюдавший за ним из окна авто, даже не заметил, как это все произошло. Он его увидел уже тогда, когда тот, поднявшись на крутой берег, метнулся в сторону городских кварталов. Первым желанием капитана было завести машину и отправиться за Блэком, но тут он вспомнил о своих помощниках, а это были парни из местной службы государственной безопасности, которых он еще утром попросил не спускать глаз с этих американцев. Наверное, в эти минуты они уже вели капитана, следуя за ним по пятам. Но что тому нужно в Гинзане? Хочет выяснить, сколько здесь русских? Но это и без него бы его лазутчики сделали. Нет, здесь что-то другое. Приехал он сюда явно неспроста. Такой опытный разведчик не может появиться в этом захолустье без причины. Так оно и оказалось. Не успел Алексей припарковать свою машину возле здания комендатуры, как навстречу ему из дверей выскочил Ли Дончер. «Капитана, к тебе Чак приходил», — сообщил он. «Какой еще такой Чак?» — не понял Жаков. «Тот из службы безопасности». Алексей быстро сообразил, о ком идет речь. Ли имел в виду одного из его помощников, которые должны были следить за прибывшими в город американцами и докладывать обо всех их передвижениях. Видимо, этот Чак хотел дать ему какую-то информацию о Блэквуде. «Так где же твой Чак?» — спросил Дэн Чера Жаков. Ли развел руками. «Ждал тебя, а потом ушел», — был ответ. Капитан даже выругался с досады. «Черт, почему же он меня не дождался?» «Ты не знаешь, куда он мог пойти?» — спросил он переводчика. Тот покачал головой. «Нет, мол, не знаю». «Однако ты ему очень нужен был». И снова. «Черт». «Ну что же, мол, это он». Алексей уже хотел было подняться к себе в кабинет, когда Ли вдруг радостно заверещал. «Капитана, капитана! Вон он, Чак, сюда идет!» Потом они сидели в кабинете, и Чак через переводчика рассказывал Жакову обо всем, что ему удалось разузнать. Оказывается, Биг Блэк прямо с причала отправился в какую-то парикмахерскую, после чего он вышел из нее в сопровождении ее хозяина, и они, наняв рикшу, укатили за город, где был прекрасный ландшафт и где находились дома русских эмигрантов. Вернее сказать, это были дачи, перестроенные из бывших фанс. Сами же их хозяева жили кто в Харбине, кто еще где, а сюда они приезжали в начале лета, где и находились обычно до самой осени. Сейчас как раз было время заезда. Правда, на этот раз далеко не все дачники появились на берегу моря. Кто-то бежал к американцам за 38-ю параллель, кто-то еще дальше, в ту же Австралию или Новую Зеландию, кого-то арестовали советские контрразведчики. А до того, как сюда с боями вошла Красная Армия, все было иначе. Русская колония жила более-менее сносно, несмотря на то, что в Корее хозяйничали японцы. Несмотря на малочисленность, иммигранты свои обычаи соблюдали свято. На Пасху, например, обязательно выпекали куличи, готовили сырные пасхи, красили яйца. Люди наносили визиты своим знакомым, христосовались. Правда, вместо водки пили японское саке или местное сури, а то и разводили обыкновенный аптекарский спирт, который здесь был чуть дороже пива. И все же какая-никакая жизнь в дачном поселке, где жили русские, до сих пор теплилась. В двери одного из таких летних домишек, построенных в стиле старых подмосковных дач, Блэквуд с напарником и постучались. Чак, все это время неотступно следовавший за рикшей, видел, как на стук вышел какой-то далеко не старый гражданин европейской наружности, который впустил гостей в дом. «Ты запомнил этот дом?» — спросил Жаков парня. Тот быстро-быстро закивал ему в ответ. «Тогда поехали знакомиться с этим дачником», — произнес он. «Ли, срочно найди Гончарука. Пусть возьмет автомат и к машине», — приказал он переводчику. Это была дача некоего Антона Антоновича Белоцерковского, достаточно известного в русских эмигрантских кругах ученого-слависта, который совсем молодым парнишкой после гражданской войны вместе с родителями попал в Харбин, где и проживал все эти годы вплоть до освобождения Маньчжурии от японцев. Отец его, полковник Белоцерковский, умер еще в конце 20-х. Говорили, что всему виной тоска по родине, которая отняла у него здоровье. В середине 30-х умерла и мать от туберкулеза. Перед ее смертью Антон только-только окончил Харбинский университет и женился на дочери некоего эмигрировавшего в Китай купца по фамилии Федоров, который задолго перед тем застрелился, не сумев найти в себе силы, чтобы начать новую жизнь. Антон стал преподавать в университете и заниматься наукой, а жена его Лиза вела их скромное хозяйство, одновременно подрабатывая белошвейкой. Когда немного накопили денег, купили дачу в Корее. Тогда у многих эмигрантов были такие дачи, куда они выезжали семьями на летний отдых. Дачные поселки были разбросаны по всему побережью Японского моря. Немало их было и на Желтом море, так что выбор был велик, и здесь все зависело от вашего географического и архитектурного вкуса, а вместе с этим и содержимого вашего кошелька. В прошлом году белоцерковские так и не возвратились вместе со всеми дачниками в Харбин. То ли боялись чего-то, то ли чего-то ждали. Но чего? Почему они торчали в этом захолустье, когда можно было бы давно собрать пожитки и умчаться за моря, туда, где тихо и спокойно, где не надо бояться за собственную жизнь и со страхом ожидать завтрашний день? Где нет арестов, допросов, тюремной баланды, в конце концов, страшных приговоров? «Почему же они все-таки остались?» — спрашивал себя Жаков. «Впрочем, тут и гадать нечего», — решил он. «Скорее всего, этого ученого завербовала американская разведка, и ему приходится работать на нее. Если это не так, пусть этот белоцерковский докажет обратное. А может, это он, Жаков, должен доказать его вину перед советской властью? Да, этому их в школе НКВД не учили, считая, что царицей доказательств является собственное признание подозреваемого, которое нужно добывать всеми имеющимися способами. Но с этим Алексей решительно был не согласен. Но почему? Почему человек сам должен доказывать, что он не верблюд? Тогда зачем нужен следователь? Нет, коли обвиняешь, так будь любезен выстроить доказательную базу. Это называется презумпцией невиновности, которую напрочь отметает советская правоохранительная система, считая все это пережитком буржуазного прошлого. Но ведь это не пережиток. Это порядок, рожденный самой логикой досудебного разбирательства. Он существует повсюду, где главенствующая роль принадлежит закону, а не своеволию властей. Даже в царской России он был. Отчего же в стране, победившей социалистической демократии, нарушаются главные демократические принципы? Вот это всегда удивляло и возмущало Жакова. Но скажи кому об этом, тут же сам попадешь в мельничные жернова. Приходилось скрывать свои мысли и чувства и действовать так, как подсказывала ему его совесть, при этом полагаясь только на свою врожденную прозорливость и умение, не прибегая к пыткам, добиваться положительных результатов. Конечно, с Жорой Бортником ему не сравнится. У того раскрываемость была на порядок выше. Но тот действовал по давно отработанной схеме, дал последственному по зубам, тот и раскололся. И неважно, правду тот сказал или оговорил себя, чтобы больше не терпеть побои, а тут пока докопаешься до истины. Но зато у Алексея совесть была чиста. «Невиновный не должен сидеть в тюрьме», — говорил он себе. А вот Гоше было все равно, что будет с его последствиями, среди которых часто оказывались ни в чем не повинные люди. Кого-то из них потом отправляли в лагерь, кого-то ставили лицом к стенке. Палачи обычно любят стрелять сзади. Так проще, так не видишь глаза жертвы. Да и свои растерянные и испуганные ей не показываешь. Вроде того, что совесть свою таким образом пытаешься усыпить. Но совесть человеческая бдительна, она все видит, потому и мучает потом тебя долго. Бывает, что и всю жизнь. Антона Белоцерковского взяли без всякого шума. Он не сопротивлялся, Лиза, жена его, не причитала. Только стояла бледная и широко открытыми глазами наблюдала всю эту сцену. «Да вы не переживайте так», — на прощание сказал ей Алексей. «Вот сейчас мы кое-что выясним, и ваш муж вернется домой». «Так я вам и поверила», — сказали ему ее глаза. Видимо, ей уже приходилось наблюдать подобное, и она знала, чем все это кончается. Расхристанного и подавленного привезли Белоцерковского в комендатуру. Жаков не стал терять времени и тут же начал допрос. Нужно было спешить. Вдруг в разговоре с ученым откроется такое, что потребует немедленного ареста Блэквуда. «Назовите вашу фамилию, имя, отчество, дату и место рождения», положив перед собой листок бумаги, привычно начал Алексей. Тот называл, он записывал. Потом Жаков попросил задержанного назвать точный адрес его постоянного места жительства, поинтересовался его семейным положением, тем, на какие средства тот жил весь этот последний год. Спросил, чем он занимался во время японской оккупации, не состоял ли в каких-либо антисоветских организациях, не был ли на службе у японцев, не выполнял ли задания японской разведки на территории СССР. Когда Белоцерковский ответил на все эти вопросы, буквально побожившись, что с японцами никаких отношений не имел, Жаков неожиданно прервал допрос и сказал: «Вы помните, какое лицо было у вашей жены, когда мы вас увозили?» Тот, видимо, вспомнил, и глаза его наполнились слезами. «Да вы не расстраивайтесь, Белоцерковский. — сочувственно произнес капитан. «Давайте договоримся так. Вы мне выкладываете все на чистоту, и я отпускаю вас домой. Ну, нельзя же, в конце концов, чтобы ваша жена страдала». Тот так и замер в вопросе, готовый исполнить все, лишь бы поскорее увидеть свою Лизу. Единственное ценное, что было в его жизни. Бледный, с взъерошенными русыми волосами, с очками-велосипедами, съехавшими ему на нос, он в эти минуты выглядел испуганным школяром, отправляющимся на выпускной экзамен. «Что вы от меня хотите?» — с готовностью смотрел Белоцерковский на контрразведчика. «Правда», — ответил тот. «Иного я не приму». Очкарик кивнул. «Я готов», — сказал он, однако тут же добавил. «Если это, конечно, не затронет чести моей семьи». «Не затронет», — улыбнулся Алексей, и улыбка у него получилась такой искренней, такой светлой, что Белоцерковский тут же растаял. «Спрашивайте». «Ну так вот», — начал капитан. «Вам знакома такая фамилия, Блэквуд?» «Нет», — даже не попытавшись покопаться в завалах своей памяти, тут же ответил задержанный. «Фамилия-то вроде английская, Блэк, черный, Вуд, лес». «Значит, эта фамилия вам неизвестна?» — снова спросил Жаков. «Нет-нет, я бы запомнил», — говорит Белоцерковский. «Ну а Кларк? Такого вы знаете?» Капитан внимательно посмотрел Белоцерковскому в глаза. «Не вспыхнет ли в них какая-то искра тайны, не выдадут ли они его?» Однако, кроме напряженно пульсирующей мысли, Жаков ничего не разглядел. «Нет, я не знаю такого», — покачал головой задержанный. «Хорошо», — задумчиво произнес капитан. «Тогда пойдем дальше. Хотя давайте-ка вначале закурим». Он достал из стола пачку дефицитного в этих краях беломора, которую третьего дня оставил один из тыловиков, приходивший в комендатуру по делам. «Я не курю», — сказал Белоцерковский. Жаков одобрительно кивнул. «Правильно», — сказал закуривая. «Здоровье свое нужно беречь. А я вот как с 7 лет пристрастился к этой дряни, так до сих пор не могу бросить. Сиротой рос, у нас все детдомовские пацаны курили. На заводе тоже со всеми за компанию смолил. А на войне разве бросишь? Там постоянно живешь в напряжении. Вот покуришь, вроде легче становится. Поэтому мы даже перед боем махру по кругу гоняли. Покурим и вперед». Белоцерковский удивленно посмотрел на Жакова. «Вы что, воевали с немцами?» — спросил он. «Ну а как же?» — отвечает Жаков. «И я воевал, и моя жена. Оба ранения имеем, контузии». На бледных щеках задержанного вдруг появился румянец. «Спасибо вам», — проговорил он. «Это еще за что?» — не понял Жаков. «А за то, что вы родину нашу спасли». «Во как! Человек чужую для себя страну вдруг называет родиной. Отчего же это? И ведь не врет, гад», — думал Алексей. «По глазам вижу, что не врет». «Так вы что же, Советский Союз родиной своей считаете?» — спросил Жаков. «Отчего же тогда вы американских шпионов у себя дома принимаете?» Услышав это, Белоцерковский побледнел. «Я? Мы?» — начал заикаясь он. «Ах, вот вы о чем!» «Вот-вот, именно об этом!» Решив, что задержанный наконец понял, о чем идет речь, проговорил капитан. «Ну, давайте, выкладывайте, а я вас послушаю. Только не врите, пожалуйста. И помните, вас ждут дома». И Белоцерковский стал рассказывать. Рассказ его был сбивчивым, однако Жаков понял все, что он сказал. По словам задержанного, он раньше ни сном, ни духом не ведал о существовании этих людей, которые нынче днем постучали к нему в дверь. Один из них, представившись сотрудником международной организации «Красный крест» мистером Гором, сказал, что пришел по очень важному делу. Белоцерковский впустил незваных гостей в дом, усадил в гостиной, обставленной плетеной дачной мебелью, и предложил чаю. Вернее, чай предложила Лиза, невысокая темноволосая молодая женщина, заглянувшая полюбопытствовать, кто это там к ним пришел. А до этого она лежала на софе в смежной комнате, украшенной копиями Христа в терновом венце, Гвидо Рени и Богоматери Мурильо, и читала какой-то французский политический детектив. От чая гости отказались. Когда Лиза ушла, Гор спросил. «Я слышал, вы занимаетесь славистикой?» «Да», — коротко ответил ученый. Гость улыбнулся. «И над какой темой вы сейчас работаете?» — поинтересовался он. Белоцерковскому показалось, что гость задал свой вопрос этак походя, и это его обидело. «Вам это будет неинтересно», — сказал он. «И все же», — — не отставал Гор. «Когда я учился в Оксфорде, у меня были знакомые ученые-слависты, поэтому я в вашем деле немного разбираюсь». Узнав, что гость учился в Оксфорде, ученый тут же проникся к нему уважением. «Ну хорошо», — сказал он. «Если в общих словах, то я пишу работу, которая посвящена раскрытию образов слова о полку Игореве. Слыхали о таком произведении?» «А как же?» — воскликнул Гор. «Это великий памятник древнерусской литературы. Если мне не изменяет память, в этом произведении речь идет о неудачном половецком походе русского князя по имени Игорь Святославич. Дайте-ка вспомнить, когда оно было написано», — напрягал память Гор. «Ну вот, кажется, вспомнил», — говорит он. «В конце 12 века новой эры, так?» «Так-так», — радостно кивнул ему собеседник. Гор улыбнулся. «Дескать, видите, и я не лыком шит». «Скажите, удалось ли, наконец, ученым узнать имя автора слова?» — спросил он. «И об этой проблеме ему известно», — удивился Белоцерковский. «Увы, увы», — вздохнул он. «Пока что все осталось как прежде». «Когда этим заниматься?» — вопрошал он. «Вы же видите, что происходит в мире. Вместо того, чтобы творить добрые дела, человечество постоянно воюет», — с горечью произнес он. «Вы правы», — согласился мистер Гор. «Человечество все воюет. Но ничего, сейчас все будет по-другому». «В каком смысле?» — не понял Белоцерковский. «Я говорю о том, что у нас есть теперь настоящий гарант мира», — заявил гость. «И кто же он?» — поинтересовался хозяин дома. «Соединенные Штаты Америки», — не моргнув глазом, произнес Гор. «У нашей страны, которая всегда стояла на защите мира и демократии, появилось атомное оружие». «Как это сказать по-русски?» «Ах да, мощь которого трудно переоценить. Вот оно и станет главным инструментом сдерживания преступных политических амбиций. Скажите, разве Гитлер посмел бы развязать мировую войну, если бы у американцев была тогда атомная бомба? Да никогда. Ну а если бы он все-таки решился, то его армия тут же сгинула бы в огненной гиене. Вы, я думаю, слышали об эффекте атомных взрывов над Хиросимой и Нагасаки?» «Это было чудовищно», — отреагировал на его слова Белоцерковский. Гор кивнул. «Не спорю», — сказал он. «Это и в самом деле чудовищно, но иногда ради блага человечества стоит чем-то пожертвовать. В данном случае Америка пожертвовала собственной репутацией, но зато теперь все потенциальные агрессоры разом притихли». Хозяин дома с любопытством посмотрел на него. «Вы кого имеете в виду?» — спросил он. «В первую очередь Советский Союз», — прямо ответил Гор. «Вы разве не видите, насколько амбициозны его планы? Он готов весь мир превратить в фабрику рабов, отравив людей коммунистической идеей. А чем коммунистическая идея лучше нацистской? Да ничем. То же желание править миром, тот же захват территорий, те же тюрьмы и лагеря. Вы посмотрите, Советы уже всю Восточную Европу превратили в свой идеологический полигон. Не сегодня-завтра русские овладеют всем Китаем. Вот и половина Кореи уже находится под их пятой. Но этого им мало. Им подавай Вьетнам, Индонезию, Индию, короче, все, что, как говорится, плохо лежит. А вы представляете, что будет, если у них вдруг появится атомная бомба? Да они в клочья разнесут весь мир. Вместе с вашим словом о полку Игореве». Гор рисовал такую мрачную перспективу, от которой волосы дыбом вставали. Он был прекрасным психологом и видел, как его слова действуют на сидящего напротив него человека. «Все, артподготовка окончена, пора переходить к главной фазе операции. Сейчас задача всех честных людей — не дать русским сделать собственную атомную бомбу», — сказал он. «А разве это возможно?» — робко задал вопрос ученый. «Что мы можем сделать своим криком?» «А кричать и не надо», — улыбнулся Гор. «Есть много других способов. Например?» «Надо по крупицам собирать сведения о том, на каком этапе сейчас находится у них разработка этой бомбы», — напрямую заявил американец. «Из этих крупиц постепенно вырисуется определенная картина. А если мы, я имею в виду тех, кто сегодня борется с коммунизмом, так вот, если нам еще станет известно место, где располагается ядерная лаборатория русских, то это и вовсе будет прекрасно». «Вы хотите сказать, что в этом случае возможна атомная бомбардировка этого объекта?» — внимательно посмотрел на американца ученый. «Да». «Тогда снова война?» — в глазах Белоцерковского испуг. «Нет, зачем же война? Это будет превентивный удар, и не более. «А что вы так побледнели?» — неожиданно обратился он к хозяину дома. «Вам-то какое дело до этих советских? Они вас вытурили с вашей родной земли? Я правильно выражаюсь?» «Так вот, что вам их жалеть? А тут, глядишь, и домой вернетесь. Надо только побольнее ударить этих коммунистов по голове, чтобы они притихли. Тогда и в мире все успокоится. Вы же гуманист, господин Белоцерковский. И кому, как не вам, задуматься над будущим человечества? Кстати, передовые ученые мира уже включились в борьбу против коммунистической заразы. Их, как и многих, настораживают амбиции Сталина, который сегодня идет на пролом. Так что и вам мы предлагаем включиться в эту борьбу. Да не смотрите вы на меня такими испуганными глазами!» Видя, как еще больше побледнел Белоцерковский, с улыбкой произнес он. «Не бойтесь, наше дело правое. Я знаю, среди ваших знакомых немало советских военных. Так вот, слушайте, что они говорят. Особенно вас должен интересовать вопрос, касающийся создания русской атомной бомбы. Уверен, что кто-то что-то дознает. Все сведения вы будете передавать нашим людям из Красного Креста. Искать их не надо, они сами вас найдут. Естественно, за это вы будете получать деньги. Но самое главное, мы вас не оставим в беде и при случае переправим в американский сектор. Но вначале вы должны поработать на нас. Вы меня понимаете?» Белоцерковский как-то неопределенно пожал плечами. Когда-то вот так же в Харбине ему предлагали сотрудничать с японской разведкой, но тогда он сослался на нездоровье матушки. Дескать, пока она болеет, я не смогу быть вам полезен. И от него отстали. Теперь, слава богу, японцев нет, но появились другие люди, которые тоже решили вовлечь его в какую-то тайную игру. А он не хочет. Не хочет. Да, он готов поверить, что этот гость, который говорит на русском с таким ужасным акцентом, хочет, чтобы не было войны. Но где гарантия, что после, как тот выразился, превентивного удара, не исчезнет с лица земли вся эта огромная территория, которую Антон Антонович называет Россией? «Вы идите, а я подумаю над вашим предложением», — потрясенный услышанным, едва слышно проговорил Белоцерковский. «Подумайте», — кивнул ему Гор. «Но завтра мы должны с вами обязательно встретиться. Кстати, вы слишком далеко живете. Может, встретимся в городе?» «Можно и в городе. Завтра утром я читаю лекцию в Доме дружбы. Приходите». «А где это?» — спросил Гор. «Рядом с театром». «Да вам любой кореец покажет», — сказал Белоцерковский. Он предложил гостям выпить на дорожку чаю, однако те сослались на какие-то срочные дела и ушли. «Кто это был?» — когда за гостями захлопнулась дверь, спросила мужа Лиза. Но что он мог ей сказать? «Не знаю, Лизонька», — сказал он. «Может, ангелы, может, дьяволы. Людей ведь сегодня не разобрать».